Мысли перескакивают с одного на другое, сосредоточиться не выходит, только четко осознавать, что она тонет в собственных мыслях, в отвратительных глазах. Закованный в белую атласную перчатку ладонью, монстр берет Аманду за подбородок и заставляет встретиться с ним взглядом. Она замечает прикрывающие радужку мелкие точки, яркий блеск. Не может у людей быть таких глаз. Она уверена. Ее монстр не человек. Ее. Какая же дрянь. Ты слишком дурного о себе мнения, дорогая. У нее нет ни шанса отвести взгляд или прекратить вслушиваться в хриплый шелестящий голос. Ты не нарушишь моего приказа. И уж тем более не окажешься где-нибудь от меня подальше. Ты ведь знаешь, чем заканчивается сопротивление? Настоящее. Вовсе не тем, что так тебе нравится. Мне не нравится. Аманда повышает голос и пытается вырваться. Ей и правда не по душе собственная реакция на боль и на то, как ведет себя с ней эта поганая тварь. Реагирует он намного быстрее. Смещает ладонь на шею и едва не приподнимает Аманду над полом, заставляя задыхаться от боли и недостатка кислорода. Она кашляет, чувствуя, что они уже это проходили, и уверяет себя, будто знает, как поступит монстр в следующее мгновение. Грош цена ее уверенности. Монстр играет только по своим правилам и рывком прижимает Аманду к стене, ударом из легких вышибает остатки воздуха. Перед глазами медленно темнеет, она хрипит в попытках выдохнуть, но ничего не выходит. На этот раз она точно погибнет. Он отпускает ее в самый последний момент. Жадно хватая ртом воздух, Аманда едва не стонет от режущей боли в легких, от прилива адреналина, а еще ей хочется кричать от разочарования. Чувствуя нарастающее напряжение в нижней части живота, она понимает, что проиграла снова. «Нравится», — шепчет он ей на ухо. А ведь я не сделал ровным счетом ничего. От тяжелого издевательского смеха монстра хочется спрятаться, да некуда. Аманда может лишь поджимать губы и смотреть. Смотреть за ним и за тем, как меняется ее жизнь. Пытаться понять, действительно ли ей нравится. Нет. Да. Да. Да. Неважно, придется ли ради этого носить платье. Оказывается, не так и плохо она в них смотрится. Аманда несколько раз крутится перед зеркалом под пристальным взглядом монстра и думает, что сумеет смириться. Туго затянутый корсет приятно сдавливает грудную клетку, провоцирует легкий недостаток кислорода, очень похожий на тот, что совсем недавно был вызван вовсе не платьем. Аманда стонет от досады. Этот урод ошибся, когда сказал, будто она строит из себя дикое животное. Она животное и есть. Иначе отчего бездумно поддается инстинктам? Надевай. Монстр пододвигает к ней пару туфель на высоком каблуке. На них Аманда смотрит с неподдельным возмущением. Такие же черные, громоздкие. Те наверняка будут ощущаться на ногах, как два булыжника, тянущих на дно, если только она уже не на дне. «Сам надевай, раз тебе так надо». Она пинает одну из туфель ногой. «Я на таких ходить не умею». «Так научись». Слова звучат как приказ. Уверенный и беспрекословный. Отзываются дрожью вдоль позвоночника и лизнувшим спину холодом. И Аманда понимает, что научится. У нее нет выбора. Она и не хочет его делать. Кое-как застегнув тяжелые пряжки на ремешках, она выпрямляется и чувствует себя не в своей тарелке. Окружающий мир как будто смещается, и не понять, заслуга это туфель или принятых таблеток, Все вокруг кажется ярче, и даже темно-бордовый пиджак монстра смотрится иначе. К нему хочется прикоснуться. Черт! Ругается Аманда, когда понимает, что на каждый ее неустойчивый шаг вперед монстр делает шаг назад. Тебе что, нравится над людьми издеваться, ублюдок? Придержи язык, дорогая. От его улыбки сводит зубы. Точно нравится. С такими манерами тебя не спасет никакое платье. Убийца, садист и фетишист. Да еще и монстр к тому же. Аманда не понимает, отчего ее так тянет к этому существу. Она должна ненавидеть его всем своим естеством. Стоило бы разбить зеркало и вонзить в его сердце один из осколков или разорвать его на части. И одновременно с этим хочется, чтобы он вновь взглянул на нее с пониманием, прочитал ее разномастные мысли, заставил дрожать от прикосновений. Монстр уже пятый год затмевает собой весь остальной мир. И дело тут вовсе не в стимуляторах, не в его паскудном характере, а в ней самой. Под конец ноги все-таки подводят Аманду, подкашиваются. И на колени она падает безо всяких изящностей и манерностей, о которых всегда так заботится монстр. «Ценю твои стремления, но ты торопишь события». Он ставит ее обратно на ноги, болезненно хватает за волосы и тянет на себя. Дыхание предательски тяжелеет, сбивается. Аманде дорогого стоит заткнуться и не позволить себе стонать. Монстр не должен слышать, как она реагирует на него. Ей не хочется доставлять ему удовольствие. Хочется. Ты еще не готова. Да чего тебе надо? «Станцевать тебе в этом, что ли?» — мрачно усмехается Аманда. Не думает, что могла угадать. Почти. «Позже, дорогая», — улыбается монстр в ответ. В его руках сверкает помада в блестящем серебристом флаконе. «В таком состоянии ты едва ли способна научиться танцевать». Его невозможно понять. Сначала он оттаскал ее за волосы, а теперь с осторожностью наносит ярко-красную помаду на искалеченные губы. Прикосновения контрастно мягкие, и Аманда не разрешает себе даже дышать. Жуткие карие глаза к ней непозволительно близко. Это напоминает о совсем другом контрасте. Она еще помнит, как причудливо сочетались между собой панический страх, жуткая боль и легкие... ненормальный,